все равно, будет ли эта идея вещи будущей или прошедшей, или же настоящей, что и требовалось доказать. Схолия, если бы мы могли иметь адекватное познание временного продолжения вещей и определять разумом время их существования, то мы созерцали бы будущие вещи с тем же эффектом, как настоящие, и душа наша стремилась бы к благу, которое она представляет как будущее, точно так же, как к настоящему. И, следовательно, она необходимо пренебрегала бы меньшим настоящим благом ради большего будущего. И, как мы это сейчас докажем, всего менее стремилась бы к тому, что хорошо в настоящее время, но составляет причину какого-либо будущего зла. Но мы можем иметь о временном продолжении вещей только весьма неадекватное познание по теореме 31, часть 2, и определяем время существования вещей одним только воображением по схолии к теореме 44, часть 2, на которой образ настоящей вещи действует не так, как образ будущий. Отсюда происходит то, что истинное познание добра и зла, которое мы имеем, бывает только абстрактно или универсально, и суждение, которое мы составляем о порядке вещей и связи причин, дабы иметь возможность определять, что в настоящее время хорошо или дурно, бывает скорее воображаемое, чем действительное. А потому неудивительно, что желание, возникающее из познания добра и зла, поскольку оно относится к будущему, легко может быть ограничено желанием таких вещей, которые приятны для нас в настоящем, о чем смотрите теорию 16. Теорема 63. Тот, кто руководствуется страхом и делает добро для того, чтобы избежать зла, тот не руководствуется разумом. Доказательство. Все аффекты, относящиеся к душе, поскольку она активна, то есть по теории 3, часть 3, относящиеся к разуму, суть только аффекты удовольствия и желания по теореме 59, часть 3, а потому по определению 13 аффектов, часть 3, кто руководствуется страхом и делает добро из страха перед злом, тот не руководствуется разумом, что и требовалось доказать. Схолия первая. Люди суеверные, умеющие больше порицать пороки, чем учить добродетелям, и старающиеся не руководить людей разумом, но сдерживать их страхом таким образом, чтобы они скорее избегали зла, чем любили добродетель, стремятся лишь к тому, чтобы и другие были так же жалки, как они сами. Поэтому неудивительно, что они большей части бывают тягостны и ненавистны людям. Короллярий. В желании, возникающем из разума, мы прямо преследуем добро и косвенно избегаем зла. Доказательство. Желание, возникающее из разума, может возникнуть по теореме 59, часть 3, только из аффекта удовольствия, не составляющего пассивного состояния, то есть из удовольствия, которое не может быть чрезмерно по теореме 61, а не из неудовольствия. И потому такое желание по теореме 8 возникает из познания добра, а не зла. И, следовательно, по руководству разума мы прямо стремимся к добру и лишь постольку избегаем зла, что и требовалось доказать. Схолия вторая. Этот короллярий можно пояснить примером здорового и больного. Больной из страха смерти принимает то, что для него отвратительно. Здоровый же ест пищу с удовольствием и таким образом наслаждается жизнью лучше, чем если бы он боялся смерти и старался прямо избежать ее. Точно так же судья, который осуждает виновного на смерть, не по ненависти или гневу и тому подобное, но из одной лишь любви к благосостоянию общества, руководствуется одним только